Теперь ты можешь слушать. Ты очень разволновался, старина. Помни. Сознание. Сознание. Да, теперь я могу. Я все вспомнил. Продолжай, дружище, я слушаю. Да, я вспомнил все. Но мне было безразлично, что говорил и что будет говорить Магнус. Я ждал Марию. Вот как сильна была моя любовь. Почему-то, глядя в сторону и отбивая такт ладонью по столу, Магнус медленно и словно неохотно произнес следующее. «Слушай, Вандергуд, в сущности, для меня было бы всего удобнее просто выгнать тебя на улицу с твоим идиотским Топпи. Ты хотел испытать все человеческое. Я с удовольствием посмотрел бы на тебя, как ты зарабатываешь хлеб. Но я не зол. И хотя это несколько свяжет меня, я даже готов взять тебя с собой, но только после некоторого испытания. Ты все еще хочешь взять Марию? Да. Хорошо. Магнус тяжело поднялся с кресла и направился к двери. Но на половине дороги он внезапно повернулся ко мне и... До чего это было неожиданно со стороны старого мошенника. Поцеловал меня в лоб. Я неотступно смотрел на высокую дверь. И вот она открылась. Вошла Мария. Быстрыми шагами направился к ней навстречу, низко наклонился над ее рукою, и Магнус крикнул: «Не целуй руки!» И возглас Магнуса был так неожиданен и странен, в хриплом голосе его звучала такая повелительность и даже страх, что нельзя было не подчиниться. Но я не понял и с недоумением поднял голову, все еще держа руку Марии в своей, и вопросительно взглянул на Магнуса. Он дышал тяжело, как будто уже видел падение в пропасть. На мой вопросительный взгляд, тихо, слегка задыхаясь, ответил: «Оставь ее руку. Мария, отойди от него». Мария высвободила руку и отошла в сторону, далеко от меня. Магнус медлил. Тяжело встав, он два раза прошел по комнате, потом остановился прямо передо мной и, заложив руки за спину, сказал: «При всех твоих странностях ты порядочный человек, Вандергуд. Я тебя ограбил, но я не могу дальше позволять, чтобы ты целовал руку у этой женщины. Слушай, я уже сказал тебе, что ты должен сразу и немедленно переменить твой взгляд на людей. Это очень трудно, я сочувствую тебе, но это необходимо, дружище. Ты был введен мною в заблуждение. Мария не дочь мне, вообще у меня нет детей. И не Мадонна, она моя любовница. И была ею до вчерашней ночи. Теперь я понимаю, что Магнус был по-своему милосерд и погружал меня в темноту с нарочитой медленностью. Но тогда я не понимал этого, издыхаясь, медленно дыша все короче, так же медленно терял сознание. И когда с последними словами Магнуса во мне погас последний свет, и непроницаемая тьма объяла меня, я выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в Магнуса. Совершенно не помню, как и когда вбежали сотрудники Магнуса и обезоружили меня. Когда я опомнился, я уже сидел глубоко в кресле у потухшего камина. Мария стояла на том же месте и в той же позе, словно ни разу не двинувшись за все время борьбы. Удивило меня присутствие Топпи. А у стола спиной ко мне стоял Магнус и наливал себе вино. Когда я особенно глубоко вздохнул, Магнус быстро обернулся и сказал странно обычным тоном: «Хотите вина, Вандергуд? Теперь вам можно выпить стакан. Нате, выпейте. Видите, вы в меня не попали. Не знаю, радоваться этому или нет, но я жив. Ваше здоровье, старина. Здесь Топпи, вы видите? Он просил оставить его здесь, он очень предан вам». Я взглянул на Топпи и улыбнулся. Топпи состроил гримасу и нежно простонал: «Мистер Вандергуд, это я, ваш Топпи». И заплакал. Этот старый черт, все еще пахнущий мехом, этот шут в черном сюртуке, этот панамарь с отвислым носом, совратитель маленьких девочек, заплакал. Но еще хуже то, что, поморгав глазами, заплакал и я, мудрый, бессмертный, всесильный. Плача и одновременно смеясь, я сказал: «А трудно быть человеком, Топпи?» И Топпи, всхлипнув, покорно ответил: «Очень трудно, мистер Вандергуд». Но тут я взглянул случайно на Марию, и мои сентиментальные слезы сразу высохли. Магнус поймал мой взгляд на Марию и как-то нехотя улыбнулся. Я поправил ворот моей разорванной рубашки и сказал сухо: «Не знаю еще, радоваться мне или нет, что я не убил тебя, дружище. Теперь я совершенно спокоен и просил бы тебя рассказать мне все об этой женщине. Сядь, Мария. Как видишь, Вандергуд...» Спокойно и сухо начал Магнус, словно демонстрируя не человека, а препарат. «Это моя любовница, явление не совсем обычное. При ее необыкновенном сходстве с Мадонной, способном обмануть и не таких знатоков религии, как мы с тобою, при ее действительно неземной красоте, чистоте и прелести, она с ног до головы продажная, развратная и совершенно бесстыдная тварь». «Магнус, успокойся. Ты видишь, как она слушает меня? Даже твой старый Топпи ежится и краснеет. А у нее все так же ясен взор, и все черты полны ненарушимой гармонии. Ты заметил, как ясен взор Марии? Он всегда ясен. Мария, ты слушаешь меня?» «Да, конечно, конечно». «Хочешь апельсин или вина? Возьми там на столе». «Кстати, обрати внимание на ее походку. Она всегда как будто идет по цветам или шествует на облаках. Легкость и красота необыкновенны. Как старый ее любовник, могу прибавить еще подробность, которую ты не знаешь. Она сама, ее тело пахнет какими-то удивительными цветами. Теперь о ее душевных свойствах, как говорят психологи. Если о ней говорить обычным языком, то она глупа, как гусыня, глупа непроходима, но хитра, но лжива. Очень жадна к деньгам, но любит их только в золоте. Все, что она говорила тебе, говорила с моих слов, более сложные фразы заучивая наизусть. Я таки порядочно намучился с нею. И все же я очень боялся, что ты, несмотря на любовь, увидишь ее слишком явную глупость. И потому все последние решительные дни скрывал ее от тебя». Топпи простонал: «О боже, Мадонна!» «Вас это удивляет, мистер Топпи?» — спросил Магнус, повернув голову. «И ни одного вас добавлю. Помнишь, Вандергуд, я говорил тебе о роковом сходстве Марии, которое привело одного юношу к смерти? Тогда я солгал тебе только наполовину. Юноша действительно покончил с собою, когда увидел сущность моей Марии. Он был чист душою, любил, как и ты, и не мог вынести, как это говорится, крушение своего идеала. Скушай еще апельсин, Мария. Но если говорить о Марии не совсем обычным языком, то она даже и не глупа. Просто у нее нет того, что зовется душою. Совсем нет. Я много раз пытался заглянуть в глубину ее сердца, ее мыслей, и каждый раз кончалось у меня головокружением. Как на краю пропасти. Там нет ничего. Пустота. Ты, вероятно, замечал, Вандергуд, или вы, мистер Топпи, что лед не так холоден, как лоб мертвого человека. И какую известную вам пустоту, невольные друзья мои, вы не вообразите себе. Она не может сравниться с тем почти абсолютным вакуумом, что составляет ядро моей прекрасной светоносной звезды. Звезды морей, кажется, так ты однажды назвал ее, Вандергуд. Магнус снова засмеялся и выпил стакан вина. Он много пил в тот вечер. Хотите вина, мистер Топпи? Нет? Ну, как хотите. Я выпью. Так вот почему, Вандергуд, я не хотел, чтобы ты целовал руку этой твари. Не потупляй глаз, дружище. Вообрази, что ты в музее, и смотри на нее смело и прямо. С того момента, как начал говорить Магнус, я как будто впервые перевел дыхание и взглянул на Марию. И это была Мария. И тут я понял немного, что именно происходит в голове, когда люди начинают сходить с ума. «Можно продолжать?» — спросил Магнус. «Впрочем, мне осталось немного. Да, я взял ее, когда ей было 14 или 15 лет. Она сама не знает точно своих годов, но я был уже не первый ее любовник и не десятый. Никогда я не мог узнать точно и полное ее прошлого. Либо она хитро лжет, либо действительно лишена памяти. Но никакие самые тонкие расспросы, на которые попался бы даже опытный преступник, ни подкупы и подарки, ни даже угрозы, она очень труслива, не могли принудить ее к рассказу. Она не помнит, вот и все. Но ее глубочайшая развращенность, способная смутить даже султана, ее необыкновенная опытность и смелость в искусстве любви подтверждают мою догадку, что она получила очень давнее воспитание. Я не знаю ее возраста, и на моих глазах она не меняется. Отчего не допустить, что ей не 20, а 2000 лет? Мария, ты все умеешь и все можешь. Я не смотрел на эту женщину, но в ее ответе прозвучало легкое неудовольствие. Не говори глупостей. Что может подумать обо мне мистер Вандергуд? Магнус громко рассмеялся и стукнул стаканом. Слышишь, Вандергуд, она дорожит твоим мнением. А если я прикажу ей немедленно в нашем присутствии раздеться? Боже мой, боже мой! Простонал Топпи и закрыл лицо руками. Я быстро взглянул в глаза Магнусу и надолго застыл в страшном очаровании этого взгляда. Его лицо еще смеялось, эту бледную маску еще корчило подобие веселого смеха, но глаза были неподвижны и тусклы. Обращенные на меня, они смотрели куда-то дальше и были ужасны своим выражением темного и пустого бешенства. Так гневаться и так грозить мог бы только череп своими пустыми орбитами. И я вспылил. «Вы отвратительный мошенник и лжец, Фома Магнус! Меня начинает тошнить от вашей бледной рожи, сделав женщину приманкой, как самый обыкновенный трущобный герой!» Магнус ударил кулаком по столу, его глаза налились кровью и горели. «Молчать! Ты невообразимый осел, Вандергуд! Разве ты не понимаешь, что я сам был обманут ею? Обманут, как и ты! Обманут, как и ты!» Кто не обманется, встретив Мадонну? О, дьявол! И чего стоит страдание твоей ничтожной полосатой американской душонки рядом с муками моей души? О, дьявол! Разве ты не видишь? Это не женщина, это орел, который ежедневно клюет мою печень. Мои муки начинаются с утра. Каждое утро, забыв вчерашнее, я вижу перед собой Мадонну и верю. Я думаю, что было со мной вчера. Вероятно, я ошибся, чего-то не доглядел. Не может быть, чтобы этот ясный взор, эта божественная поступь, этот пречистый лик Мадонны принадлежал проститутке. И бывало так, что я на коленях вымаливал прощение у этой твари. Как жрец, я сам раскрашивал моего идола, а потом падал ниц в упоение. Но правда была сильнее. И бывало так, что к ночи я бил ее. Плакал и бил. Бил жестоко, как сутенер бьет свою любовницу. А потом ночь с ее вавилонским развратом. Мертвый сон и забвение. И опять утро. И опять Мадонна. И опять, о, дьявол. Как печень у Прометея. За ночь вырастала моя вера. И как коршун целый день она терзала ее. Ведь я тоже живой человек, Вандергуд.